Всякий раз, как тетя Далия приезжает в Лондон, и я угощаю ее ужином у себя в квартире, на меня прежде всего обрушивается лавина новостей из Бринкли-Корта и окрестностей. И пока не покончено с этим, она не дает племяннику вставить ни словечко, ни на какую другую тему. Так что имя сэра Родерика Глоссопа в первый раз всплыло в разговоре только после того, как Дживс подал кофе. Закурив сигарету и отхлебнув первый глоток, тетя Далия спросила у меня, как поживает сэр Родерик, и я сказал в ответ ей то же самое, что раньше говорил Дживсу. Физически он вполне здоров, но мрачен, в унынии, тоскует, огорчается. «Просто это из-за твоего присутствия или были другие причины?» «Он со мной не делился», — осмотрительно отозвался я. «Я стараюсь не называть источник информации, полученной через Дживса из их клубной книги. У них в Ганимеде очень строгие правила насчет нераспространения ее содержания. Не знаю, что за это бывает, если тебя поймают за руку и разоблачат. Наверное, построят в каре лакеев и дворецких, выволокут на середину, срежут пуговицы, а потом по всей форме исключат из рядов. И очень правильно, что принимаются такие меры предосторожности. А то вдруг бы те 11 страниц, которые про меня стали достоянием широкой общественности, страшно даже подумать. Уже одно то, что они вообще где-то существуют, внушает самые серьезные опасения. Он не открыл мне, что его гнетет. Просто сидит человек, и видно, что подавленный и мрачный. Престарелая родственница расхохотала язычным смехом, от которого в те годы, когда она ездила на лисью охоту, многие всадники, я думаю, вздрагивали и падали из седла. Она так громогласно реагирует, если ее рассмешить, можно подумать, на улицах Лондона опять кто-то что-то взорвал, как об этом пишут в газетах. Ничего удивительного. Перси живет у него уже несколько недель, а тут еще и ты явился. Мало ли, чтобы затмить солнечный свет человеку. А, кстати, как Перси? Ну, в порядке. Снова стал самим собой. Радоваться, по-моему, особенно нечему, но он явно доволен. Черные человечки его больше не преследуют. Если еще и показываются, то только бритые. По его словам, он уже давно не видел ни одной черной бороды. Ну и отлично. Перси придет в норму, если выбросит из головы мысль, что можно питаться алкоголем. Ну а Глоссопа мы скоро приведем в хорошее настроение, когда он приедет на Рождество в Бринкли. А он должен приехать? Конечно. Будем радоваться и веселиться. Устроим настоящее традиционное Рождество на старинный лад. По всем правилам. С Амеллой и Астралистом увешаем все стены и организуем детский праздник с Санта-Клаусом. Викарий главной роли? Нет. Викарий лежит с гриппом. Тогда его помощник. Помощник подвернул ногу. Кто же тогда будет Санта-Клаусом? Отыщем кого-нибудь. А кто еще был у Глоссопа? Только некто Эгглстоун. Блэр Эгглстоун? Писатель? Да. Джив сказал мне, что он пишет книги и статьи. Он подготавливает для меня серию «Современная девушка». Тетя Далия уже несколько лет с помощью финансовых вливаний со стороны Тома Треверса, своего благоверного, издавала еженедельный женский журнал «Будуар элегантной дамы». И я даже дал туда статейку под заголовком «Что носит хорошо одетый мужчина». Теперь же этот еженедельник уже кому-то перепродан. Но тогда он еще кое-как волочил существование, каждую неделю принося убыток, что служило постоянным источником душевных мук для дяди Тома, вынужденного оплачивать счета. У него денег куры не клюют, но он смертельно не любит раскошеливаться. «Мне от души жаль этого юношу», — сказала тетя Далия. «Блэра Эгглстоуна? За что?» «Он влюбился в Гонорию Глоссоп». «Что?» — вскричал я. Она меня поразила. Я ведь считал, что такого просто не может быть. И из робости не может признаться. Обычное дело с этими бесстрашными, откровенными романистами. На бумаге им сам черт не брат, но при виде живой девушки, не соскочившей с кончика их пера, У них от страха холодеют ноги, как нос у таксы. Когда читаешь его книги, то думаешь, что этот Блэр Эгглстоун – гроза женского пола. Его надо на цепи держать для защиты невинной женственности. Но так ли это? Отнюдь. Он просто трусливый заяц. Не знаю, случалось ли ему когда-нибудь в действительности очутиться в благоухающем будуаре наедине с томной девой, обладательницей чувственных губ и страстных темных очей, но если и случалось, держу пари, он садился на самый отдаленный стул и спрашивал ее, какие интересные книги она прочитала за последнее время. «Что это так уставился на меня, как безмозглая рыба?» «Да так пришло в голову кое-что». «Что?» «Да так», — уклончиво ответил я ей. Пока я слушал ее характеристику Эгглстоуна, у меня мелькнула одна из тех блестящих идей, которые нередко, точно молнии, вспыхивают в моей голове. Но их нельзя выбалтывать до того, как обдумаешь хорошенько и рассмотришь во всех ракурсах. «Откуда вы все это знаете?» — спросил я. Он сам мне признался в порыве откровенности, когда мы обсуждали с ним план серий статей на тему «Современная девушка». У меня вообще отзывчивый характер, и люди делятся со мной. Вспомни, ты ведь тоже мне всегда рассказывал про свои бесконечные романы. «Это же совсем другое дело. И чем другое? Ну, пошевелите мозговой извилиной, старая родственница. Вы же мне тетя. Перед любимой теткой всякий племянник рад обнажить душу». «А, ну да, пожалуй, что и так. Ты ведь меня любишь всем сердцем, верно? А как же, всегда любил?» «Эти твои слова меня очень радуют. Вы их заслуживаете с лихвой, потому что у меня есть к тебе одна просьба. Ну, считайте, что она уже выполнена. Я хочу, чтобы ты был Санта-Клаусом у меня на детском празднике». «Следовало ли мне предвидеть, чему она ведет? Может быть». Я ничего не предчувствовал. И, сидя в кресле, весь головы до ног задрожал, как осина. Если вы когда-нибудь видели осину, я-то сам, насколько помню, не видел. Но знаю, что они как раз тем и знамениты, что дрожат, как сумасшедшие. Я громко взвыл, а тетя выразила пожелание, чтобы я пел где-нибудь в другом месте, если уж мне пришла охота петь. А то у нее барабанные перепонки очень чувствительные. «Не говорите таких вещей даже в шутку!» — попросил я ее. — Я вовсе не шучу. Я уставился на нее, не веря собственным глазам. — Вы всерьез ждете от меня, что я налеплю белую бороду, подложу подушку на живот и стану расхаживать и приговаривать «хо-хо-хо» среди трудновоспитуемых детей ваших деревенских соседей? — Они вовсе не такие. Прошу прощения, но я видел их в деле. Если помните, я присутствовал на последнем школьном торжестве. «По школьным мероприятиям нельзя судить. Разве можно ожидать от них рождественского настроения в разгар лета? Увидишь, на рождественском вечере они будут кроткие, как новорожденные ягнята». Я коротко, отрывисто засмеялся. «Я-то не увижу», — уточнил я. «То есть ты хочешь сказать, что отказываешься?» «Вот именно». Она выразительно фыркнула и высказалась в том смысле, что я подлый червь. «Но червь в своем уме и твердой памяти», — заверил я ее. «Червь, который соображает, когда надо сидеть и не высовываться». «Так ты в самом деле не согласен?» «Даже за весь урожай риса в Китае». «Даже чтобы доставить удовольствие любимой тете?» «Даже чтобы доставить удовольствие целой армии теть?» «Тогда вот что я тебе скажу, юный Берти. Чудовище ты неблагодарное». Когда 20 минут спустя я закрывал за ней входную дверь, у меня было такое чувство, какое испытывает человек, расстающийся в джунглях со свирепой тигрицей или с одним из таинственных убийц с топориками, которые рыщут повсюду, чтобы зарубить шестерых. В обычном состоянии моя единокровная старушенция – вполне симпатичное существо. Таких нечасто встретишь за обеденным столом. Но если ей перечить, она имеет обыкновение приходить в бешенство – а в тот вечер, как мы с вами видели, я поневоле вынужден был пойти против ее желаний, и это ей не понравилось. Так что на лбу у меня еще не просохли капли пота, когда я возвратился в столовую, где Дживс хлопотал, ликвидируя следы разрушения. Дживс сказал я, промокая лоб батистовым платком, «Вы удалились со сцены под конец ужина, Но, может быть, все же слышали, о чем тут шла речь? О, да, сэр. У вас, как у Добсона, острый слух? В высшей степени острый, сэр. А у миссис Треверс мощный голос. Мне показалось, что она разгневана. Она кипятилась, как чайник на огне. И все почему? Потому что я решительно отказался изображать Санта-Клауса на рождественской оргии, которую она устраивает для отпрысков местной черни. Я это понял по ее отдельным метким высказываниям. Я полагаю, что эти бранные слова она почерпнула на охоте во времена своей охотничьей молодости. Без сомнения, сэр. Члены общества Куорн и Пайчли не выбирают выражений. Как правило, нет, сэр, насколько мне известно. Но все равно ее усилия не... Ну, как это говорится, Дживс? Не увенчались успехом, сэр? Или не завершились триумфом? Можно и так, сэр. Я остался неумолим, не поддался никаким уговорам. Я вообще иду навстречу, когда меня просят, Дживс. Попроси меня кто-нибудь сыграть Гамлета. Я приложу все старания. Однако вырядиться в белую бороду и накладное брюхо — нет, это уже слишком. На это я пойти не могу. Она, как вы слышали, рычала и скрежетала зубами, но имела возможность убедиться, что все доводы бесполезны. Как гласит старая мудрая пословица, можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его сыграть Санта-Клауса. Очень верно, сэр. Вы считаете, я был прав, что проявил твердость? Совершенно правы, сэр. Благодарю вас, Дживс. Должен сказать, я считал, что это благородно с его стороны, вот так поддержать молодого господина. Я вам не говорил, но всего двое суток назад я был вынужден воспрепятствовать его желаниям с такой же неумолимостью, какую теперь выказал родной тетке. Он хотел, чтобы после Рождества мы поехали во Флориду, и для этого внушал мне, как рады мне будут мои многочисленные американские друзья, которые как раз проводят зимний сезон на побережье. Но я видел его уловки насквозь. За этими сладкими речами крылось одно. Он любит ездить на рыбалку во Флориду и лелеет мечту как-нибудь однажды поймать на крючок рыбу тарпонга. Я сочувствовал такой честолюбивой мечте и пошел бы ему навстречу, если бы мог. Но мне необходимо было находиться в Лондоне к началу первенства по игре в летучие стрелы у нас в клубе «Трутни», которое должно было состояться где-то в феврале. А я имел шансы выйти в нем победителем. Так что пришлось мне ему сказать, что Флорида исключается, а он только ответил: «Очень хорошо, сэр». И вопрос был исчерпан. Я рассказываю это к тому, что он не затаил на меня ни злобы, ни обиды и вообще ничего такого. А ведь мог бы затаить, не являясь он человеком высокого полета, каковым он является. И однако же Дживс вернулся к теме огорченной тетки. Хотя мои решимость и твердость помогли мне выйти победителем из поединка, у меня все-таки сжимается сердце. Почему, сэр? От сострадания. Оно всегда точит душу, когда раздавишь кого-нибудь железной пятой. Начинаешь задумываться, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы подлечить раны и вернуть луч солнца в жизнь пострадавшего. Мне неприятно думать о том, как тетя Далия, сегодня ночью закусив угол подушки, будет едва сдерживать рыдание из-за того, что я не нашел возможности осуществить ее мечты и надежды. Думаю, надо протянуть ей что-нибудь вроде оливковой ветви или руки примирения. Это было бы весьма благородно с вашей стороны, сэр. В таком случае я не пожалею нескольких фунтов на цветы и поднесу ей. Вас не затруднит завтра утром выйти и купить, ну, скажем, две дюжины роз на длинных стеблях? Нисколько, сэр. Само собой разумеется. Она их получит, и лицо ее посветлеет. Как вы считаете? Несомненно, сэр. Я позабочусь об этой покупке сразу же после завтрака. Благодарю вас, Дживс. Он ушел, а я остался сидеть с довольно хитрой улыбкой на губах, так как в разговоре я был с ним не до конца искренен. И меня смешила мысль, что он думает, будто я только того и добиваюсь, чтобы успокоить собственную совесть. Только не думайте, все, что я говорил про желание сделать приятное престарелой родственнице, зашпаклевать трещину в наших отношениях и тому подобное, было истинной правдой. Но содержалось тут еще кое-что. Было необходимо, чтобы она перестала на меня сердиться, так как я нуждался в ее сотрудничестве для осуществления одного замысла или плана, зревшего в голове Вустера с той самой минуты после ужина, когда она спросила, почему я смотрю на нее точно безмозглая рыба. Я задумал некую интригу, как привести дела сэра Глоссопа к счастливому концу, и теперь, поразмыслив на досуге, находил, что все должно получиться без сучка и задоринки. Я был еще в ванне, когда Дживс приволок цветы, и, обсушив свою фигуру, натянув облачение, позавтракав и выкурив сигарету для бодрости, я вышел с ними из дома.